Секция первая. Книги «Огненная Россия». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. «Огненная Россия» Алексея Ремезова. Слово о погибели русской земли. Посвящаю С.П. Ремезовой. Довгелла. Широка раздольная Русь, родина моя, принявшая много нужды, много страсти, вспомянуть невозможно. Вижу тебя, оставляешь свет жизни в огне поверженная. Были будни, труд и страда, а бывал и праздник с долгой всенощной, с обеднями, а потом с хороводом громким, с шумом, с качелями. Был голод, было и изобилие. Были казни, была и милость. Был застенок, был и подвиг. В жертву приносили себя ради счастья народного. Где ныне подвиг? Где жертва? Гарь и гик обезьяний. Было унижение, была и победа. Безумный ездок, хочешь за море прыгнуть из желтых туманов гранитного любимого города, несокрушимого и крепкого, как Петров камень над Невою, как вихрь стоишь, вижу тебя и во сне, и в явь. Брат мой безумный, несчастлив час, твоя Россия загибла. Я кукушкой кукую в опустелом лесу твоем, где гниет палый лист. Россия моя загибла. Было лихолетье, был растрига, был вор, замутила смута русскую землю, развалилась земля, да поднялась, снова стала Русь стройна, как ниточка. Поднялись русские люди во имя русской земли, спасли тебя, брата родного выгнали, краснозвонный Кремль очистили, не стерпелось братнина иго и, наверное. Была вера русская, искони изначальная. Много знают поволжские леса до железных ворот. Много слышали горячих молитв, как за веру русскую в срубах сжигали себя. Где ты, родная твердыня, последняя Русь? Я не услышу твоего голоса. Нет, не доносит и гари срубной из поволжских лесов. Или в мать-пустыню, покорясь судьбе, ушли твои верные сыны? Или нет больше на Руси, последней Руси, без страшных вольных костров? Был на Руси Каин, креста на нем не было, своих предавал, а и он любил в проклятом грехе своем свою мать Россию, сложил песни неизбывные. У Троицы, у Сергия было под Москвою. Или другую, на костер пойдешь с этой песней. Не шуми, мати зеленая дубровушка. Широка раздольная Русь моя, вижу твой краснозвонный Кремль, твой белоснежный, как непорочная девичья грудь, златокровельный собор Благовещенья. А не вестит мне серебряный ясак, не звонит красный звон. Или заглушает его свист несносных пуль, обеспощадивший сердце мира всего, всей земли. Один слышу обезьяний гик. Ты горишь, запылала Русь, головни летят. А до века было так, было уверено, стоишь и стоять тебе, Русь широкая и раздольная, неколебимою во всей нужде, во всех страстях. И покрой твое тело короста шелудивая, буйный ветер сдует с тебя и коросту шелудивую, вновь светла, еще светлей, вновь радостно, еще радостней восстанешь над лесами своими дремучими, над степью ковылевою, взбульливою. Так пошло, так думали, и такая крепла вера в тебя. Человекоборцы безбожные, на земле мечтающие создать рай земной. жены и мужи праведные, в любви своей к человечеству, вожди народные, только счастья ему желавшие, вы, делая дело свое, сея вражду, вы по кусочкам вырывали веру, не заметили, что с верою гибла сама русская жизнь. Ныне в сердцевине подточилась Русь. Вожди слепые, что вы наделали? Кровь, пролитая на братских полях, обеспощадила сердце человеческое, а вы душу вынули из народа русского. И вот слышу обезьяний гик. Русь моя, ты горишь. Русь моя, ты упала, не поднять тебя, не подымешься. Русь моя, русская земля, родина беззащитная, обеспощаженная кровью братских полей, подожжена, горишь. О, моя родина обреченная, пошатнулась ты неколебимая, и твоя багряница царская упала с плеч твоих. За какой грех или за какую смертную вину? За то ли, что клятву твою сломала, как гнилую трость, и потеряла веру последнюю? Или за кровь, пролитую на братских полях? Или за кривду, сердце открытое не раз, на крик кричало на всю Русь: «Нет правды на русской земле!» Или за исконное, безумное свое молчание? Ты и ныне, униженная, затоптанная, когда пинают и глумятся над святыней твоей, ты и ныне безгласна. Безумное молчание верных сынов твоих вопиет к Богу, как смертный грех. О, моя родина поверженная, ты руки свои простираешь. Или тебя посетил гнев Божий? Бог послал на тебя меч свой. О, моя родина бесчастная, твоя беда, твое разорение, твоя гибель — Божье посещение. Смирись до последнего конца, прими беду свою, не беду, милость Божию, и страсти очистят тебя, обелят душу твою. Скажу тебе со всей болью моей: не лихо, только добра и тишины я желаю тебе. Духа нет у меня, что я скажу в защиту народа моего? И стыдно мне, я русский, сын русского. О, моя родина горемычная, мать моя униженная, припадаю к ранам твоим, к горящему лбу, к запекшимся устам, к сердцу, надрывающемуся от обиды и горечи, к глазам твоим иссеченным. Я не раз отрекался от тебя в те былые дни грозным словом грозного, в отчаянии задохнувшегося сердца моего проклинал тебя за крамолу и неправду твою. Я не русский, нет правды на русской земле. Но теперь нет, я не оставлю тебя и в грехе твоем, и в беде твоей, вольную и полоненную, свободную и связанную, святую и грешную, светлую и темную. И мне ли оставить тебя? Я русский, сын русского, я из самых недр твоих. На звезды твои молчаливые я смотрел из колыбели своей, слушал шум лесов твоих, тосковал с тобой под завывание снежных бурь твоих. Я летал с твоей воздушной нечистью по диким горам твоим, по гоголевским необозримым степям. Как же мне покинуть тебя? Я нес тебе уборы драгоценные, чтобы стала ты светлее и радостней. Из твоих же камней самоцветных, из жемчугов слов твоих я низал белую рясну на твою нежную грудь. О, родина моя обреченная, покаранная, жестокой милостью наделенная, ради чистоты сердца твоего, поверженная, лежишь ты на мураве зеленой. Вижу тебя в гаре пожаров под пулями, и косы твои по земле рассыпались. Я затеплю лампаду моей веры страдной, буду долгими ночами трудными слушать голос твой, сокровенная Русь моя, твой ропот, твой стон, твои жалобы. Ты и поверженная, искупающая грех свой, навсегда со мной останешься в моем сердце. Ты канешь на дно, светлая. О, родина моя обреченная, Богом покаранная, Богом посещенная! сотрут имя твое, сгинешь, и стояла ты или не было, кто вспомянет? Я душу сохраню мою русскую с верой в правду твою страдную, сокрою в сердце своем, сокрою память о тебе, пока слово мое, речь твоя будет жить на трудной крестной земле, замолкающей без подвига, без жертвы, в безпесеньи. Ободранный и немой, стою в пустыне, где была когда-то Россия. Душа моя запечатана. Все, что было у меня, все растащили, сорвали одежду с меня. Что мне нужно? Не знаю. Ничего мне не надо, и жить незачем. Злоба кипит в душе, кипит бессильная. Ведь полжизни сгорела из-за той России, которая обратилась теперь в ничто, а могла бы быть всем. Хочу неволи вместо свободы, хочу рабства вместо братства, хочу уз вместо насилия. Опостылила бездельность людская, похвальба, залетное пустое слово. Скорбь моя беспредельная, нет веры в России, нет больше церкви. Это ли церковь, где восхваляют временное? И время пропало, нет его, кончилось время. Не гибель страшна, но нельзя умереть человеку во имя себя самого, ибо не за что больше умирать, все погибло. И из бездны подымается ангел зла, серебряная пятигранная звезда над головой его с семью лучами, и страшен он. Погибни во имя мое. И нет спасения свыше. Злость моя лютая, и тянется замкнутая слепая душа, немыми руками тянется в беспредельность. И не проклинаю я никого, потому что знаю час, знаю предел, знаю исполнение сроков судьбы. Ничто не избежит гибели. О, если бы избежать ее! Каждый сам в одиночку несет бремя проклятия своего, души своей закрытую чашу, боясь расплескать ее. Тьма вверху и внизу. И свилось небо, как свиток, и нету Бога. Скрылся он в свитке со звездами и солнцем и луною. Черная бездна разверзлась вверху и внизу, и дьявол потерял смысл бытия своего, повис на осине Иуды. А все зачем-то еще живут. И чем громче кричит человек, тем страшнее ему, как дети они, потерявшие мать, и не понимают той скорби, которая дана им. Скоро настанет последний час, скоро пробьет он, без четверти 12. Слышите, нет ничего, ни Кремля, ни России, ровь и гладь. Приходи и строй, приходи, кому охота, и делай дело свое. Воздвигай новую Россию на месте горелом. А про старое, пробывалое, забудь. Ты весь китеж изводи сетями, пусто озеро, ничего не найти. Единый конец, без конца. Русский народ, что ты сделал? Искал свое счастье и все потерял. Одураченный плюхнулся свиньей в навоз. Поверил. Кому ты поверил? Ну, пеняй теперь на себя. Расплачивайся. Землю ты свою забыл, колыбельную. Где Россия твоя? Пусто место. Русский народ, это грех твой, непрощаемый. И где совесть твоя? Где мудрость, где крест твой? Я гордился, что я русский, берег и лелеял имя родины моей, молился святой Руси. Теперь презираем, со всем народом несу кару. Жалок, нищ и наг. Не смею глаз поднять. Господи, что я сделал? И одно утешение, одна надежда. Буду терпеливо нести бремя дней моих. Очищу сердце мое и ум мой помутнелый, и, если суждено, восстану в светлый день. Русский народ, настанет светлый день. Слышишь храп коня, безумный ездок, что хочет прыгнуть за море из желтых туманов? Он сокрушил старую Русь. Он подымет и новую, новую и свободную из пропада. Слышу трепет крыльев над головой моей. Это новая Русь, прекрасная и вольная, царевна моя. Русский народ, верь, настанет светлый день. Сорвусь со скалы темной птицей тяжелой, полечу неподвижно на крыльях. Стеклянными глазами буду смотреть в беспредельность. В черный мрак полечу я, только бы ничего не видеть. Поймите, жизнь наша тянется через силу. Остановитесь же, вымойте руки, они в крови, и лицо, оно в дыму пороха. Земля ушла, отодвинулась, земля уходит. Лечу в запредельности. На трех китах жила земля. Был беспорядок, но и был устой. Купцы торговали, земледельцы обрабатывали землю, солдаты сражались, фабричные работали. Все перепуталось. Лечу в запредельности. Отказаться от жизни осязаемой, пуститься в мир воздушный. Кто это может? И остается упасть червем и ползти. Обгоняю аэропланы, стук мотора стучит в ушах. Закукурекал бы, да головы нет, давно оттяпано. Поймите же, быть пришельцем в своей, а не чужой земле — это проклятие, и это проклятие удел мой. Все разорено. Пусто место, остался стол. Во весь рост человечий велик сделан. Обнаглелые, жадно, с обезьяньим гиком и гоготом, рвут на куски пирог, который когда-то испекла покойница Русь. Прощальный, поминальный пирог. И рвут, и глотают, и давятся, и с налитыми кровью глазами грызут стол, как голодная лошадь ясли, и норовят дочисто слопать все до прихода гостей, до будущих хозяев земли, которые сядут на широкую русскую землю. Вечная память. 5 октября 1917 года. Конец слова о погибели русской земли. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.